through the shit until they murder me. Добрый день. Добрый. Меня зовут Лазарев Иван Юрьевич. Я являюсь специалистом отдела по работе с проблемой задолженности. Долговое агентство Дельта М. А Анастасия Сергеевна вам знакома? Подскажите, пожалуйста. Очень хорошо знакома. А кем она вам приходится? Мной. Это вы. А хорошо. Дату вашего рождения назовите с целью вашей идентификации. Зачем? Дело в том, что сейчас у вас имеется нерешенный финансовый вопрос. Чтобы вам информацию всю предоставить, необходимо услышать дату вашего рождения. Она у меня есть сейчас передо мной. Да вы можете не предоставлять мне свою информацию, она мне не интересна. То есть вам не интересно решать ваш финансовый вопрос, я вас правильно понимаю? У меня нет никаких финансовых вопросов. Что вы там предлагаете? Если у вас не было финансовых вопросов, если у вас не было финансовых вопросов, мы бы, соответственно, вам не звонили. Да, я откуда знаю, почему вы мне звоните? Где-то украли мой номер. Названивают какие-то неизвестные шаромыги. Ну, номер вы сами ранее предоставляли. Вам? Так что? Я вам никогда не предоставляла свой номер. Не нам, а организацию, которая у вас имеет нерешенный финансовый вопрос. Нет у меня никаких финансовых вопросов. Не выдумывайте. Анастасия Сергеевна, если бы у вас вопросов не было финансовых, то как бы мы вам и не звонили бы по этому поводу. Да откуда я знаю, почему вы мне звоните? Вы ерундой страдаете, заняться нечем. Работать пойдите, устройтесь. Я как раз этим занимаюсь, работаю. А это работа такая? Названивать людям и херню какую-то городить? Капец. И что, мужику нормальной работы не нашлось, что ли, на рынке труда? Если для вас финансовый вопрос вас называется, ну, как вы назвали, то это ваши проблемы. У меня нет никаких финансовых вопросов, пятый раз повторяю, дурачок. Ну, говорите. Алло, здравствуйте. Микрофинансовая компания «Веббанкир». Анастасия Сергеевна. Да. Давайте на линию, я переведу на ваше дело. Микрофинансовая компания «Веббанкир». Меня зовут Корнилов Александр Николаевич. Слушаю вас, Анастасия Сергеевна. Да я вас слушаю, это вы мне звоните. Так, Анастасия Сергеевна, будьте добры, секретное слово, которое указывали в нашей компании, назовите. Нет. Что нет? Нет, не назову. Вы отказываетесь проходить идентификацию? Да. Отказываетесь. То есть в добровольном порядке вы вопрос с нами решать не собираетесь, правильно? У вас нет никаких вопросов. У нас к вам есть вопросы. Задавайте. Ну, я и говорю, пройдите идентификацию, я вам все вопросы наши задам. Да потому что я сейчас не уверен, что я действительно сейчас разговариваю с Анастасией Сергеевной. Хорошо, Анастасия Сергеевна, проживаете по месту регистрации? Само собой. Само собой. Отлично. А работаете правильно? Ага. Хорошо, значит, вопрос, если вы не решите с нашей компанией сегодня... Ваше дело будет передаваться в группу выездного взыскания. О, будет к вам ездить специалист раз в неделю, с вами разговаривать. Ой, ну на работу будем запросы а отправлять. Скучно. Ну, вы поясните, поясничайте дальше. Волны приедут наконец-то ко мне. Вы поясничайте, Анастасия Сергеевна. Я очень буду этому раду. Повеселитесь вместе с ними. Ну, все отлично. Значит, вы отказываетесь решать вопрос в добровольном порядке. Я это фиксирую. Всего доброго. Пока-пока. Стоило вот это меня на линии держать столько. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Глотова Дарья Вячеславовна, запись разговора. Дамир Ильясович, вам кем приходится? Уточните, пожалуйста. Не имеет значения. Он вам знаком? Да. Знакомый ваш. Подскажите, как вы нас с вашим знакомым связаться? Самое ранее по этому номеру с ним общались. Почему вы отвечаете? почему я отвечаю, я думаю, вас не касается, как связаться, ну, звоните, я не знаю, как очень даже, звоним не вам, звоним ему, отвечаете вы почему-то. Ну, значит, так как надо. Как связаться с Дамиром Ильясовичем? Надо, ну, так? Звоните. Хорошо, номер тогда вам и диктуйте, по которому с ним можно было бы связаться. Вы поэтому звоните? Так отвечайте же вы, а мне необходимо с ним пообщаться. Ну, звоните когда-нибудь в другое время. Уважаемая женщина, значит, сегодня же Дамиру Ильясовичу передавайте наш контактный номер, с которым сейчас звонок поступает. Ждем от него сегодня же звонка. Смешного здесь ничего нет. Смех у вас какой-то очень странный. До свидания. Курит. Да. Алло, здравствуйте. Лариса Викторовна, это вы? Кто спрашивает? Ну, так а кто отвечает вопросом на вопрос? Ну, вы как надумаете, представиться, перезвонить. Я спрашиваю, это вы, Лариса Викторовна? Я вам уже все сказала. Что вы сказали? Вы кто? Сначала представьтесь, потом давайте по ее телефону. Административное взыскание компании МБА «Финансы». Писались таким уж договоры записывать. Из МБА, наверное. Да, это я вещаете. Кто отвечает? Уже сказал. Это вы, Лариса Викторовна? Я вещаете. Я не... Замечательно. Значит, должница, вы являетесь перед компанией «Мигкредит». 118 дней прошло с момента присвоения денежных средств кредиторов. Ой, господи, что несет она, а? 55 091 рубль 49 копеек. Вот обязаны вернуть кредитору в полном объеме не позднее 10 февраля. Водички выпейте, успокойтесь. Нормальным тоном. Это так общаемся с слушателем, если вот таково имеется. Чего орем, дурочка? Какой день до 10 февраля поступает оплата? Я с психанутыми не общаюсь. Вот вылечите, когда головочку свою, перезвоните мне. Лариса Викторовна, все ваши высказывания, я думаю, это к вам обращено, а не ко мне. Да это понятно. Зачем понятно. Вы? Кроме зачем как, о себе вот вы нелепо, такого... Вы кроме о как, себе вот так зачем такого мнения? Не способны. Должница, я еще раз спрашиваю, кто дал право присваивать деньги компании «Мигкредит»? Быдло из МБА, иди нахер. Значит, ждите личную встречу. Ой, с нетерпением. Вы такая многословная по телефону. Я все никак не дождусь. Человек 66-го года рождения, вижу только такой, способен. Ой, способен как бы от души отлегло. Праздник. Это было бы праздник. Да что вы говорите? Ну, это вы со своими детьми так пообщаетесь. Мои дети не мартышки, поэтому их. С ними не получится. Ваши дети, угу. Из-за вас в дальнейшем, да, будут что? Уже что будут? Обделены что? Вниманием кредитных организаций. Ой, так да как переживут. Вы должница в дальнейшем будете, тем более. Подожить так вы не в состоянии своим детям, предоставить жилье. Век зачем? Ничего им не буду предоставлять, сами заработаю. Вы должница. Да из-за вас быдло. Они этого не могут себе позволить в дальнейшем. Лариса Викторовна, а я должница не являюсь. Зато ты быдлом являешься. Зато быдлом являешься. Нет, я не являюсь должницей. А быдлом являешься. Не обращаюсь, Лариса Викторовна. Ну так да спрашиваю, какова причина? 118, ну, там не надо людям, и моих доходов. Все моих доходов достаточно. Да, конечно, в МБАшке твои 15 тысяч. Это ж, где ж ты живешь, что тебе твоих 15 тысяч достаточно, а? Кукуруза. Я нахожусь в Москве, если хотите знать. О, в Москве на 15 тысяч. Ты потом еще на трассе еще подрабатываешь, да? Так вот как раз же вы можете подработать и заплатить. Не, я не могу. Работать это не про меня. Ты же уже сказала. Работать это зачем мне это надо? Ты взяли, присвоили, цели не возврата. А теперь маромоек из МБА нахер послала. Видишь, как я хорошо устроилась? Я спрашиваю, цели не возврата деньги взяли? Я говорю, нахер, иди. А как зовут вашу дочку, мне не интересно. Зачем вы мне рассказываете? Какую дочку? Что ты несешь? Я говорю, иди нахер, овце. Там ты дочь вашу так называете. Да нет, у меня дочери, тупорылые. А, у вас еще и детей нет, у вас, короче, только долги имеются, да? Если у меня нет дочери, это значит, что у меня нет детей, дура. Долбанись головой об стенку, и тебе полегчает. Тупица. Питора на рассмотрение. Какие ж дебилы, Лариса, работа. Вы ожидаете в ближайшее время. С вами будут общаться. Жду с нетерпением. И ты приезжай, и тебе леща дадим. Советую быть такой многословной, да, с калитерами, да, которые да. К вам приезжают по улице Толстой. Да. Полещу, и вас научат. Вас научат. Лично вас научат. Обещаю. Что такое, да, обязательства. Обещай дальше. Все прекрасно понимают, что ты подготовки имущества подготовки, ты бы мозг свой подготовила имеется, в трепанации. Подготовки. Да иди нахер, дура. Да. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А Елена Владимировна? Кто спрашивает? Звонок поступает из компании КГМ в интересах Лаймзайм. Работаем Вязова Виктория Викторовна, меня зовут. Да, это я. Елена не поняла, какая компания еще раз? Это Сибирь Консалтинг Групп. Так, что вы хотели? Работаем мы по агентскому договору с Лаймзайм. Звонок по поводу задолженности вашей. Просрочка 150 дней, 46 983 рубля. Подскажите, как намерены решать вопрос, почему не оплачиваете? Вы знаете, не подскажу вам ничего, потому что уведомление от кредитора о том, что дело было передано третьим лицам, мне пока еще не пришло. В личном кабинете у вас информация? Личный кабинет не является способом уведомления. А что является? Заказное письмо с уведомлением о вручении. Нужно присылать такие письма, либо курьером лично под подпись. А 150 дней просрочка, что является? Вас это пока еще не касается. Напрямую касается. Вот когда придет мне уведомление, тогда мы это с вами и обсудим. А что должно прийти нам тогда, Елена Владимировна, в вашем случае? Вам? Благословение Господне, наверное, вам должно прийти. Да, ну можете его себе оставить. Но это не я решаю. На каком основании вы не оплачиваете? Еще раз вам повторяю. Что вы мне можете задавать какие угодно вопросы. Но информацию никакую вы не получите от меня, потому что мне не пришло уведомление. Ну. Да? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Региональная служба взыскания. Меня зовут Галиева Розана Касеновна. Ведется запись разговора. А, уточните, пожалуйста, это вы, да? Это я, да. Елена Владимировна, я звоню вам по поводу вашей финансовой задолженности. Ваша задолженность имеется перед первоначальным вашим кредитором. Это микрофинансовая компания «Экофинанс». Вы оформляли микрозайм. Договор вы оформляли 3 сентября 2018 году. 5 февраля 2019 года произошла переуступка права денежного требования. Теперь вашим новым кредитором является Свея Economy Cyprus Limit от региональной службы взыскания. На сегодняшний день сумма вашей задолженности составляет 19 530 рублей. Кредитор требует возврата денежных средств. В добровольном порядке готовы решить вопрос? Вы знаете, я пока еще воспользуюсь 385 статьей Гражданского кодекса. Пока мне не было доказано ваше право требования, новоприобретенное, никому ничего платить я не буду. Елена Владимировна, я могу вас уведомить, что вы нарушили условия договора. 136 дней составляет у вас текущая просрочка, а с вашей стороны было нарушение. В договоре был указ, если вы нарушаете условия договора, ваше дело передается третьим лицам. Вы сами лично подписали данный договор. Во-первых. Во-вторых, сообщаю то, что вы не контролируете свою финансовую задолженность. Если вы бы контролировали, вы бы знали бы на данный момент сейчас, где ваше дело находится. В-третьих, я могу вас уведомить, если вы хотите, чтобы вас уведомили именно подтверждающим документом договор сессии от нашей организации, вы должны написать письменный запрос на наш юридический адрес. По вашему письменному запросу будет направлен вам ответ. Уведомительное письмо вам было отправлено 7 февраля 2019 году. Письмо было отправлено по адресу. Это город по данному адресу проживаете? Я не считаю нужным с неизвестной мне компанией обсуждать свои персональные данные. Елена Владимировна. На то, что вы говорите, до тех пор, пока меня законным способом не уведомили, я никаких писем не получала. Вы, так понимаю, Елена Владимировна, не хотите по телефону решать вопрос. Вы хотите лично встретиться с нами? Ну, давайте личную встречу. Когда приедете, документы захватите. Как раз посмотрим на ваши документы. Ну, конечно, в обязательном порядке, Елена Владимировна. Без проблем. Я сообщаю, если вы не хотите идти на контакт с нами по телефону, будет личная встреча проводиться согласно федеральному закону. Да ради бога, 230, я не возражаю, я только хочу за. Как 4, раз документы пункт приведете. 1. Ну, все хорошо. Вы, Елена Владимировна, тон немножко свой сбавьте. А что с тоном? Я могу вас уведомить, потому что мы имеем право с вами встречаться один раз в неделю. Но вы, кстати, будете встречаться с вами, как положено, один раз в неделю. Да я не возражаю. Значит, дайте представителей все необходимые документы. Вы 18 февраля, первой половине дня, рекомендую находиться по месту вашей регистрации улицы. Всего доброго, до свидания. Подождите, во сколько четко времени? Я сообщаю, что в первой половине дня с 9 до 12. В первой половине дня я буду занята, и меня не будет дома. Давайте во второй половине. Елена Владимировна, да. Ну, я, главное, вас уведомила, там уже ваши личные проблемы, да. Так это не мои проблемы, ваши я говорю вам, представители приедут, домов личная поцелуют, встреча. И домой уделите поедут. Время, значит, Елена Владимировна, да, мы уверены нужно? В этом. Мы будем дожидаться вашей встречи с вами и все-таки решить данный вопрос. Елена Владимировна, я так понимаю, вы даже лично встречаться не хотите, деньги не хотите вы возвращать, да? Вас это пока еще придется. Не касается. Когда документы Елена Владимировна, предоставите, придется. Тогда будете задавать. Отговорки не нужно искать, Елена Владимировна. Отговорки пока мы официально еще являемся, у вас. Мы нет, являемся вы не официальным представителем Елены Владимировны. Сообщаю. Вы уверены, Елена Владимировна? Да, я уверена. Я могу вас уведомить, что мы работаем с вашей финансовой задолженностью с 5 февраля 2019 года, и вы вернете денежные средства со всеми прочитающими процентами. Да успокойтесь, что ли, Елена Владимировна, что вы себя ведете. Я спокойно. Деньги вернете в добровольном порядке, не вернете. Значит, будете в принудительном порядке. Вы же тарахтите безумно. Вы будете, Елена, это у вас долг имеется, а не у меня, Елена Владимировна. Я вообще спокойно, знаете. Так и чего теперь вам тарахтеть? Вот это вы себя ведете подобным образом, потому что знаете, потому что знаете то, что долги нужно выплатить. Я понимаю, что вы пытаетесь, но вы говорите, не вернете. Потому что это первый раз, когда ваш рот ничем не занят посторонним. Но все равно, если вы хотите конструктивный диалог, вы давайте собеседнику-то отвечать. Что же вы постоянно... А вы уверены, что вы имеете вести диалог? На 100%. Угу. Вы все сказали? Ну да, можете быть свободны. Елена Владимировна, я могу вас уведомить, что если вы не решаете вопрос в добровольном порядке, значит, в дальнейшем по вашему делу будет подготовлено заявление об открытии исполнительного производства для подачи в федеральную исполнительную службу. В дальнейшем вы будете решать вопрос на государственном надо уровне. Суд, если наверное, вы хотите решать сходить. Вопрос в добровольном... Я говорю. Ой, да. Если вы не ой, будете решать вопрос в добровольном хорошо, порядке, значит, в дальнейшем уже по решению суда. Злая суд присутствует, а вы вернете, Елена Владимировна. Как собака, ожидайте представителей по месту вашей регистрации. Так суд же надо сходить сначала, прежде чем... Вы, Елена Владимировна, разговаривайте. Производство заводить. Елена Владимировна, я понять вас не могу. Не нужно так реагировать, Елена Владимировна. Реагировать не нужно на данные события. Я понять вас не могу. Деньги взяли чужие, не возвращаете на протяжении долгого времени. Пришло время для вас. Возврата долгов. И долги что? В любом случае вы вернете. Не в добровольном, а в принудительном. Давайте, Елена Владимировна, суд. Вы входим диалог для начала научитесь вести. Вы даже диалог не умеете вести, а говорите о чем-то, говорит, о каком-то воспитании. Это мне говорит существо, которое тарахтит безумолку постоянно, да? Про диалог, Елена Владимировна, мы работаем согласно федеральному закону 230-му и нарушаем законодательство Российской Федерации. Если вы хотите ознакомиться с нашей деятельностью, можете зайти да, на наш сайт. Да зачем мне нужны, чтобы ознакомиться? Подумаешь. Ну, дайте вам рассказывать подробно. Для вас лично составлю маршрутный лист. Ну, участковый также будет присутствовать при личной встрече. Я думала, все-таки бред вы вот этот не будете нести про участкового. Вы... Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк.